Глава 42. «Воздающий по справедливости дланью Высшего рассыплется старый мир, дабы на месте его взросли новые семена». О великих воронах. 1. Эхо шагов дюжины ног разносилось по подземному ходу. Белый шел за Питером и вел за собой четверых вооруженных ребят с нашивкой СОБР на спинах. Баскаков доверился Александру, договорившись со знакомым начальником подразделения Росгвардии, любезно предоставившим группу молодых обученных мужчин, которые без лишних вопросов выдвинулись на место в ту же ночь. Они провернули эту махинацию за спиной Щербатой, что в случае провала будет стоить им работы. «Поэтому я должен сделать все», — думал Белый, сворачивая на очередной развилке. «У нас нет права на ошибку». Они свернули налево и увидели впереди ведущую вверх лестницу. Питер махнул рукой и коротко сказал: «Мы пришли». Группа поднялась по ступеням и уперлась в незапертую дверь, за которой оказалось складское помещение. Многочисленные коробки, несколько больших холодильников и голые серые стены без окон. Вот все, что их встретило на поверхности. Белого удивил шум дождя, который барабанил по крыше. Когда они спустились под землю, на улице не было ни облачка. Гром вернул его из размышлений в реальность. «Куда дальше?» — спросил один из мужчин, беря оружие на изготовку. «На улицу». Все вышли со склада и встали под навесом, закрываясь от дождя, который с каждой секундой только усиливался. Они пробежали мимо парковки, где стоял Ниссан, и приблизились к главному светлому зданию. Питер провел их вдоль стены к центральному входу и велел двоим следовать за ним. «Белый, ты с остальными здесь, мы с обратной стороны». Александр кивнул, снял пистолет с предохранителя и посмотрел на спины удаляющихся мужчин. Он поднял голову, взглянул на окна и с мольбой подумал: «Господи, прошу, пусть с Алисой все будет хорошо». Сердце бешено стучало в груди. Рядом сверкнула молния, и тут же послышался раскат грома. Белый обернулся к собровцам, поймал их решительные взгляды и уверенно кивнул. Они сорвались с места. Но стоило им вступить на лестницу, как неожиданно раздался мощнейшей силы взрыв. 2. Он сидел в кресле за столом, не обратив внимания на то, как она вошла в его кабинет на дрожащих ногах, сжимая в руках коробочку с кольцом. Или не подал вида. Алиса обратилась к нему хриплым от страха голосом. «Ты вернулся?» Николай продолжал молчать, не оборачиваясь. Она бы отдала все на свете, чтобы понять ход его мыслей в тот момент. И молилась о том, чтобы он не догадался о случившемся накануне. «Это глупо», — противоречила девушка сама себе. «Он в любом случае догадается, он же верховный». Наконец мужчина холодно спросил. «Тебе понравился Александрит?» Алисе показалось, что ее сердце остановилось. Он знает. «Ты знаешь, какая репутация в нашей стране у столь дорогого камня?» Примечание. В России Александрит считался камнем одиночества и печали. А во время Первой мировой войны, когда на женщин обрушился поток похоронок, за Александритом прочно закрепилось название «Вдовий камень». Конец примечания. «Выслушай меня». Она потянулась к нему, но не успела коснуться плеча, как Николай отбросил ее руку и оттолкнул. Алиса пошатнулась и рухнула на пол. Верховный встал и повернулся к ней с выражением, которое ей никогда прежде не приходилось видеть на его лице. Ярость, негодование, презрение, отторжение. Эмоции, как ей казалось, не свойственные влюбленному человеку по отношению к своему возлюбленному. «Прости меня», — взмолилась она. «Оставь его себе», — безэмоционально сказал он. «Нет. Прошу, Коля, я совершила ошибку. Я не знала, что ты...» Алиса взглянула на кольцо в коробочке и вздрогнула. Синевато-лиловый камень неожиданно приобрел желтый оттенок. «Это плохой знак. Это очень плохой знак». «Ты сделала свой выбор». «Но ты... сделал ли его ты?» Умоляюще обратилась она к нему. Алиса сидела на полу, смотря на человека, которого любила больше жизни. Он сжал челюсти, на щеках заиграли желваки... Взгляд Николая, серый, обжигающий холодный, был направлен на нее, и она не могла разглядеть в человеке перед ней того, кто обещал быть с ней и идти рука об руку, преодолевая все испытания. Того, кто поклялся никогда не оставлять ее. Николай был всем для Алисы, в нем была ее жизнь. Теперь он мог уйти, забрав с собой не только сердце и душу, но нечто глубокое, наивысшее, видимое только высшему, всегда бывшее частью ее существа. Алиса смотрела на Николая и не могла прочитать, о чем он думает и думает ли вообще. Возможно, он уже принял решение. От этой мысли по спине пробежал холодок, горло сжалось невидимой рукой страха и отчаяния. «Нет!» — взмолилась Алиса, как только Николай отвернулся. Он даже не обернулся, не повел плечом, не показал, что услышал ее. Как будто Алисы не существовало больше, и слова ее не имели значения. Безжалостная сила этого великого человека не зависела от нее. Эта мысль, истинная мысль, сверкнула в ее сознании стремительной молнией, рассекшей мир на «до» и «после». Вопрос, который она задала, полоснул ее сердце и слух. «Я больше не нужна тебе?» Тишина застыла в воздухе. Алисе показалось, что в этот момент ее сердце перестало биться. Она смотрела на спину любимого мужчины, широкую, сильную, холодную, как гранитная стена. Алиса сжала пальцы на груди, оттягивая ворот платья, когда по ее щекам покатились дорожки слез. Дрожь прокатилась по бледной коже ледяными уколами тысячи игл. Он бросит ее. И она останется наедине с собой, с неисполненными мечтами, надеждами и силой, которой она не сможет управлять без него. Без него. Ее сознание, мысли, сердце, все ее существо кричало и молило о пощаде. Она не сможет жить без него. Алисе была невыносима сама мысль об этом, пронзающая острым лезвием болезненно бьющееся о ребра сердца. Николай достал телефон, что-то быстро напечатал и обернулся. Девушка на мгновение подумала, что он обратится к ней. Слабый огонек надежды вспыхнул внутри. Она не будет одна, он простит ее и вновь укроет сильными руками, пряча от мира их с новым миром. Земля под ногами содрогнулась. Сидящую на полу Алису качнуло, но на этот раз охватившее ее тело дрожь исходила не от груди, а извне. Девушка подняла глаза со своих ног на лицо Николая и столкнулась с ним взглядом. Они осознали, что произошло. «Лука!» — вскрикнула она. Мужчина сделал два быстрых шага к окну и, задержавшись у него лишь на секунду, вернулся на место. Алиса встала на ноги и подошла к нему с протянутой в отчаянии рукой. Он отступил, не давая ее пальцем коснуться его. «Прости!» — взмолилась она, снова предпринимая попытку прикоснуться к нему. «Я люблю тебя! Прости меня!» «Здесь постороннее», — констатировал мужчина холодным безжизненным голосом. Алиса, ощутив на себе ледяной, пронзающий до костей взгляд Николая, вздрогнула. Ей не хотелось прерывать их зрительный контакт, даже несмотря на невыносимую боль, которую она ощущала, смотря в серые глаза любимого. Он сорвался с места и быстрым шагом вышел из комнаты. Алиса побежала за ним, мужчина быстро поднимался по лестнице, а девушка будто не замечала царившую в здании атмосферу. Громкие крики с первого этажа, выбегающих из комнат немногочисленных воронов и пистолетные выстрелы. Она пыталась догнать любимого мужчину, и ничто на ее пути не было преградой. Они оказались на третьем этаже. Алиса была так близко к нему, но все еще недостаточно. Выстрел. Ноги подкосились. Она едва удержалась на ногах, прикрывая голову. Рядом просвистела пуля, ударившись в деревянную дверь. Николай даже не шелохнулся. Девушка обернулась, и последнее, что успела заметить, прежде чем упасть на землю. Белые волосы и темную одежду. «Алиса, осторожнее!» Голос Александра Белого донесся до Алисы очень близко. Она повернула голову и поняла, что он придавил ее корпусом к полу. Виноватая улыбка появилась на его лице, когда Белый поймал ее разъяренный взгляд. Алиса попыталась скинуть себя следователя, но он был на удивление крепко сложен и оттого силен. «Отпусти меня!» — закричала девушка. «Он погибнет! Отпусти!» Она стала колотить его руками и ногами. Белый попытался схватить Алису за запястье и завести их девушке за голову, но она подняла колено и ударила им парня в живот. Александр согнулся и ослабил хватку. Этого хватило, чтобы высвободиться и встать на ноги. Мимо промелькнула серая тень. Белый протянул руку, чтобы схватить девушку за ногу, но она подняла стопу и со всей силы придавила шпилькой его ладонь к полу. Парень вскрикнул, но на этом она не остановилась. Замахнувшись свободной ногой, Алиса ударила Александра по голове и, не теряя больше времени, рванула к круглому залу. Она чувствовала, что ее возлюбленный там, и ничто не могло встать у нее на пути. «Выстрел!» Девушка вскрикнула, привлекая к себе внимание стреляющего. Мужчина в сером обернулся. Его глаза на секунду расширились в удивлении. «Давин! Черт!» — выплюнул он, заметив ее. Но она в этот момент смотрела на Николая. Он улыбнулся одними губами, едва заметно, но Алиса распознала это. «Он жив!» — пронеслась в голове мысль, когда они встретились взглядами. «Алиса, не приближайтесь!» — обратился к ней незнакомый мужчина. Его голос был бесцветным, а тон предупреждающим. Незнакомец наставил заряженный пистолет на Николая, который стоял в 2 метрах от панорамных окон. Девушка ощутила исходящую от него угрозу. Он готов убить ее возлюбленного. Она поняла это и приняла как истину. Потому, недолго думая, сделала шаг навстречу мужчине. «Послушай его, Алиса!» Девушка вздрогнула от слов Николая. Он вновь говорил с теплотой и нежностью. И его голос пробудил в ней еще большее желание защитить возлюбленного или, по крайней мере, принять судьбу вместе с ним. «Сейчас ты пройдешь с нами, не опуская рук», — произнес незнакомец, обращаясь к Николаю. Тот пару секунд смотрел в глаза мужчины, прежде чем сказать. «Питер Холтер, и давно ты здесь, в России?» Рука, в которой мужчина держал пистолет, дернулась. Палец на курке задрожал. Алиса перевела удивленный взгляд с незнакомца на Николая. В голове крутилась масса вопросов, но единственным ее желанием было защитить Верховного. «Не имеет значения, откуда тебе известно мое имя», — спокойно, без тени страха или недоумения, сказал Питер. «Ты под прицелом, и тебе не сбежать. Если попробуешь это сделать, я выстрелю без раздумий». «Мне очень приятно, что ты решил выйти из тени ради нашего кружка по интересам». Николай говорил дружелюбно, однако взгляд его серых глаз был холоден и безжалостен. «Не думал, что ты настолько безрассуден». «Заткнись! Лучше ответь на вопрос. Где она?» Алиса не выдержала. Она рванула с места, но ее удержали крепкие пальцы. Александр вырос за спиной, не давая ей сдвинуться. Девушка попыталась ударить его, но тот держал крепко. «Тише, милая», — шептал он над самым ухом, прижимая к себе. «Все будет хорошо. Я рядом». «Отстань от меня!» — почти прорычала Алиса, отбиваясь локтями. Ей не хотелось, чтобы Николай видел ее рядом с Белым. И хотя она изменила ему с ним, причинять боль любимому в очередной раз она не желала. Однако Верховный был сконцентрирован на Питере, который не сводил с него дуло пистолета с непоколебимым намерением выстрелить, если потребуется. «О ком идет речь?» — спросил он, немного опустив руки. «Не смей юлить. Ты знаешь, о ком я. Что с ней случилось? Где она?» «Ты ищешь ласточку в стаю воронов?» — с мрачной холодностью в голосе сказал Николай. Холтер вздрогнул и сжал губы в тонкую линию. «Ты сам знаешь ответ на свой вопрос». «Мне нужны доказательства». «В самом деле? Тебе нужны доказательства или встреча с ласточкой?» Сбитый с толку Питер на секунду потерял бдительность, и это было непоправимой ошибкой. Выскочивший из-за угла черный силуэт набросился на Холтера, выбивая пистолет из рук. Но выстрел успел прогреметь совсем рядом. До слуха долетел звук разбивающегося стекла. Белый вскинул свой пистолет, но Алиса не дала ему нажать на курок, со всей силы укусив за запястье. Сердце забилось в груди в сумасшедшем ритме. Алиса повернула голову в сторону звука и увидела силуэт своего возлюбленного, стремительно сорвавшийся вниз за окно. Питер отбивался от Невзорова, который молча наносил ему удары. Белый сорвался к напарнику. Алиса метнулась к окну. Девушка в ужасе представила, что Николай разбился о землю. Она выглянула в образовавшуюся дыру, и порыв ветра хлестнул ее по лицу. Щеки пылали, грудь быстро и неровно вздымалась, когда Алиса пыталась найти глазами тело любимого мужчины, разбившееся об асфальт. Но его там не оказалось. «Хлай Хальвета! Какого черта?» «Сбежал!» — произнес появившийся рядом Белый, и голос его в этот момент стал ниже. «Я еще доберусь до тебя!» — взвыл Невзоров, которого удерживали 2 сотрудников СОБР. Мой сон снова сбылся. Алиса жадно искала взглядом силуэт Николая, чтобы запечатлеть его в памяти. Но не было ни намека на то, куда он скрылся и вернется ли вновь. На секунду она даже усомнилась в том, существовал ли он вовсе, но тут же вспомнила его горячие прикосновения к своей коже и выдохнула. «Алиса, у тебя кровь!» «Он придет за мной. Он обещал, что не бросит меня, что не оставит», убеждала она себя, когда Александр Белый появился за ее спиной и обхватил руками. Девушка больше не сопротивлялась и не слышала, что говорят вокруг. Как минутами, часами, днями и месяцами ранее, так и сейчас его существование было смыслом ее жизни. И не будет другого смысла, другого мужчины, другой истины. Сколько бы лет ни прошло, она всегда будет любить его и ждать, когда Николай придет за ней. «Алиса, очнись! Ты ранена!» Девушка не чувствовала боли, но все же опустила голову и посмотрела вниз, полным безразличия взглядом. По ее ладоням и внутренней стороне бедра струились и капали на пол густые капли крови.